Да, против природы не пойдешь. Да как не пойдешь? Что ты за вздор говоришь? Вот мне 50 лет, а у меня все зубы целы. А в 100 лет у тебя тоже все зубы будут целы? Ага, то-то, брат, 2 века не проживешь. От смерти, батюшка, не отрекайся. Смерть — это такое дело, милый. Николай, несмотря на свои 44 года, был совсем старик, с животом, с мягкими без мускулов руками, без зубов. И когда Андрей Христофорович по утрам обтирался холодной водой и делал гимнастику, он недоумевал. Неужели так каждый день? Каждый? А что? Господи! И зачем вы себя так мучаете? Смотреть на вас жалко. Правда, напрасно, брат, ты все это выдумываешь. Ты бы хоть пропускал иногда по одному дню. День здесь у всех проходил без всякого определенного порядка. Один вставал в 6 часов, другой в 9. Дети, которых родителям было жалко будить, спали иногда до 12 часов. Обедали то в 2 часа дня, то в 11 утра. А то кто-нибудь подойдет перед самым обедом к шкафчику, увидит там вчерашнюю вареную курицу и приберет ее всю. А потом отказывается от обеда, жалуясь, что аппетита нет. Сколько верст от тебя до Москвы? Верст 200, не больше. 5 часов езды. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто захотелось спросить. Близко, к нам все в тот же день приходит. Памяти ни у кого не было. Если нужно было купить что-нибудь в городе, то писали все на записку с вечера. И весь платок завязывался узелками. Но Николай каждый раз ухитрялся платок оставить дома, а записку потерять. Что это за конверт у меня в кармане? Что такое? Да еще как будто на твой почерк похож, Андрей. Посмотри. Да ведь это срочное письмо, которое ты обещал отправить 3 дня назад. Ой, ах ты, брат ты мой, верно. Как же это я забыл-то? Отроду со мной такой истории не было. Конверт был уже настолько грязен и замусолен, что пришлось писать другое письмо и еще радоваться, что он не отправил его в таком виде. Перед домом была неудобная земля, кочкарник. И Андрей Христофорович, как-то посмотрев на него, сказал: ну что же это ты? А что? Да раскопал бы кочки-то, а то прям неприятно смотреть. Вместо хорошей земли перед глазами какие-то волдыри. А зачем тебе непременно сюда смотреть? Мало тебе другого места? У нас, брат, вон сколько его. Ну некрасиво же. Ой, не ищи, батюшка, красоты, а ищи доброты. Так-то? Во всех этих прекрасах, милые, толку мало. Природа, уж если она природа, красивее ее не сделаешь. А натуральной русской природы нету, хоть весь свет обойди. Да ведь ты ж не видел. И видеть не желаю. Все от своих коренных заветов подальше уйти хотим. А это-то и плохо. Да в чем они, эти заветы? Отдай, пожалуйста, себе хоть раз ясный отчет. Как в чем? Да мало ли в чем. А правда, что в Италии на крышах живут? Да кто же тебе это... А тебе-то это зачем понадобилось, а? А ты себе на крышу хочешь залезть? Бесстыдница! Слушай, что бабушка говорит. Скоро на стены полезут. И куда нелегкое носит, а? Ну, а как живет Авенир? Авенир? Авенир, брат, живет хорошо. А сколько у него детей... 8 сынов. Как много. Ему должно быть трудно с ними. Нет, чего же трудно. На детей роптать нехорошо. Это дар. И он все такой же горячий, проворный. Умная голова. Ну, у него всегда было слишком много самоуверенности. Да, ум у него шустрый, это правда. Вот, брат, настоящий человек. Как настоящий? Да так. Вот ты говорил, что ценишь людей, у которых мысль постоянно работает. Вот тебе Венир. У него, милый, мысль ни на минуту без работы не остается. Может быть, но вопрос, над чем и как. мало ли над чем. Ну, а местечко у него хорошее? Ничего. Но все-таки, конечно, не то, что у нас. А потом этот человек весь без обмана. То есть как без обмана? Ну, как тебе сказать? Ну, вообще природный. Душа настоящая, русская. Да, что же, у меня не настоящая, что ли? Ну что ты, бог знает, что выдумал. Он приедет сюда, как только получит мое письмо. Как узнает, что ты здесь, так и прискачет. Вот, брат, кому расскажешь? И правда. Один раз, когда все сидели в саду за чаем, на двор влетела взмыленная лошадь, запряженная в тележку без рессор. Да ведь это они не! Я говорил, что пискать! Ну-ка, ну-ка, дай, брат, посмотреть на тебя. Европеец! Да, ты того! Совсем, так сказать. Что? Но Авенир ничего не ответил. Он сейчас же забыл об этом и стал рассказывать, как он ехал, что с ним случилось. Варя с его приездом повеселела и оживилась. Было уже 10 вечера, потом 11, 12, а они все еще говорили о политике, о воздухоплавании, о войне. Вернее, говорил один Авенир. Он имел такой вид, как будто только что приехал с места, где он все видел и изучил, а Андрей Христофорович сидел в глуши и ничего не знает. Наши аэропланы, брат, самые лучшие в мире, в 3 раза лучше немецких. У них неуклюжая прочность и только, а у нас... Да откуда ты это знаешь? Как откуда? Мало ли откуда. Это даже иностранцы признают. А ты, значит, не патриот. Да кто тебе это сказал? По вопросу, брат, видно. И вообще по холодности. В тебе нет подъема. Это нехорошо, брат, нехорошо. Да постой, голова с мозгом. Что ж мне стоять? У тебя холодное, рассудочное отношение. Разве я не вижу? Да мы слишком много говорим вместо дела. Да где же много, где же много? Ты бы послушал, как мы... А и потом про разговоры ты напрасно. В слове «мысль». В мысли дело. И теперь мы уже совсем не те, что были раньше. Ты это особенно заметь. Особенно. Да, а какие же? Ну, ты даже спрашиваешь, какие. У тебя скептицизм. Какие? Совсем, брат, другие. Вот и я тоже говорю ему. Совсем другие. Было время. Да прошло. Может быть, ужинать пойдете, а? На третий день Авенир стал звать брата к себе. Ну что же, поедем теперь к нам. Ну, хорошо, а как ехать? Со мной на лошадях поедем. Чем тебе кружить 150 верст по железной дороге? Я, брат, всегда на лошадях езжу. А сколько до тебя на лошадях? 80 верст. Да на лошадях лучше. А то там, изволь каждый раз поспевать вовремя. На одну минутку опоздал и весь день пропал к черту. И звонки эти дурацкие. Ой. Пошли смотреть экипаж. Это была тележка без рессор. Тарантас. Сиденье этого тарантаса было такое низкое, что колени у сидящих в нем подходили к самому подбородку. Сидеть-то не особенно удобно. А что? Ну как что? Сиденье очень низко. Ну уж, это так делается, брат. Кузнец при мне делал другим. Что значит так делается, ну если это неудобно? Нет, это правда, Андрей. В тарантасах сиденье высоко не делается. У кого не посмотри. Ну, брат, тебя, мой милый, Европа, я вижу, подпортила основательно. Да чем подпортила? Об удобствах уж очень заботишься. Нет, я все-таки поеду по железной дороге. Да и грязь, я вижу, тут порядочная. На колеса смотришь. Так это еще с Николина дня. Тогда грязь была, правда. А теперь все высохло. У нас, милые, места хорошие. Авенир подвязал потуже живот, перецеловался со всеми, похлопал себя по карманам и покатил один. Профессор поехал по железной дороге. Когда приехал, Авенир сам выехал за ним на станцию. У нас, брат, отдохнешь. У нас воздух здоровый, не то что у Николая. У тебя должно быть от этой учебы, да от книг голова порядком засорилась. Что засорилась? Засорилась. Ну, толкуй там, как будто я не знаю. Это ты там закис, вот и не замечаешь. Прочищай тут себе на здоровье. Я тебе душевно рад и скоро от себя не выпущу. И брось ты, пожалуйста, все это. Живи просто. Проживешь лет 100. Живи откровенно. Все, брат, это чушь. Как живи откровенно? Что чушь? Все. Все. Вот моя хижина. Входи. Пригнись, пригнись, а то лоб расшибешь. Как-то вы себе тут лбы-то не разобьете. Я и правда частенько себе шишки сажаю. А вот мои сыновья. С приездом. Здрасте. После познакомишься, сразу все равно не запомнишь. Катя! Катя!